Глава первая. Графство Дорсет. Англия. 2021 год. «Мисс, решили прокатиться верхом? Я только что объезжал Айри». Хавьер, наш седовласый смотритель, появился так внезапно, что я вздрогнула. На морщинистом мужском лице появилась хитрая улыбка. «Я думаю, что это плохая идея», — продолжил он, сощурив глаза. «Скоро начнется свадебная церемония, или вы задумали сбежать собственной свадьбы?» «Сбежать. Мое самое тайное желание. Я действительно безумно хотела оказаться как можно дальше отсюда, подальше от реальности, превратившей мою жизнь в настоящий кошмар». Я обернулась и, закусив губу, взглянула на огромный особняк с массивными колоннами, что величественно раскинулся позади. На зеленой лужайке белым пятном выделялось место проведения свадебной церемонии. Заметив будущего супруга, стоящего у цветочной арки и увлеченно беседующего с моим отцом, я едва сдержалась, чтобы не закричать от нахлынувших эмоций. «Почему я должна это делать? А может, и вправду к черту все? Побыть хоть ненадолго героиней фильма и покинуть жениха прямо у алтаря? И пусть ненавистный папочка сам выходит замуж за своего компаньона». Это желание стало почти невыносимым, разрывая безумием и жаждой каждую клеточку. Все внутри словно кричало: «Давай, Элизабет, сделай это!» Прошло всего полгода, как моя жизнь пошла под откос, а мне же казалось, что я живу в этом аду целую вечность. Мое везение покинуло меня в преддверии моего 23-го дня рождения, когда на пороге появился мой отец. Каждое его редкое появление всегда заканчивалось проблемами для меня и тети Энн, которые он отдал меня на воспитание после смерти мамы. Тетя вырастила меня как родную дочь. Владея частной конной школой, она пыталась передать все свои знания мне. Поэтому любовь к лошадям у меня была гораздо сильнее, чем к собственному отцу. Да и какое великому Томасу Муру было дело до единственной дочери? Он строил свою кровавую империю, уничтожая врагов и укрепляя свою власть. Но именно этот день моего рождения и перевернул мою жизнь. «Ты выходишь замуж, Элизабет», — произнес в тот день отец таким тоном, будто все уже было предрешено. «За Райнальда Тодда, моего компаньона. Он видел тебя, и ты ему приглянулась. Мы уже заключили договор». Пока отец рассказывал о преимуществах этого брака, я широко распахнутыми глазами смотрела на не менее шокированную худенькую женщину, мою тетю Энн. Я знала, что она не станет перечить родному брату, потому что ужасно его боится. «Я не собираюсь ни за кого замуж», — прогремела я, опомнившись, и прервала монолог отца. «Выйдешь», — прошипел он, вмиг оказавшись рядом. «Чёрта с два! Я тебе не породистая кобыла, которую ты продаешь за клочок земли в центре Лондона. На дворе 21 век, и я сама буду выбирать, за кого мне выйти замуж». «Ты выйдешь замуж за Райнальда, и это не обсуждается!» Процедил он сквозь зубы, а глаза гневно блеснули. «И мне наплевать, хочешь ты этого или нет. Ты моя дочь, и ты станешь супругой Тодда». «Никогда!» Рука отца была так же тяжела, как и его характер, и уже через мгновение я это прекрасно ощутила. А дальше была борьба. Все мои возражения и попытки спастись от ненавистного брака закончились тем, что я потеряла самого близкого мне человека — мою любимую тетю Энн. Сердце бедной женщины не выдержало того, как ее брат хладнокровно решил загубить жизнь единственной дочери. Я потеряла все в один день, в один миг. Осталась один на один с человеком, продавшим родную дочь, жестоким, циничным и беспощадным. А увидев своего жениха, толстого и обрюзгшего старика, в глазах которого светилась неприкрытая похоть, я пришла в полные ужасы и отчаяния. Действительно, Тодд. Игра слов. Тодд на английском — жаба. Мне безумно хотелось сбежать, но я боялась, что отец найдет меня. С его связями это было делом нескольких часов, и вряд ли потом моего жениха, жабу, отпугнет побитая невеста. И вот сегодня день моей свадьбы. День, когда я должна ступить на дорогу, которая точно приведет меня к погибели. «Мисс, скоро начнется церемония». Из раздумий меня вывел встревоженный голос Хавьера. «Церемония», — процедила сквозь зубы, поворачиваясь к загону с лошадьми. Айри, мой любимый гнедой скакун, словно понял, что я задумала. Почувствовал мое желание. Четыре глаза странно блеснули, и огромный породистый красавец встал на дыбы. Его подарила мне тетя на мое 18-летие, и это был самый дорогой моему сердцу подарок. Я до сих пор не понимала, как отец позволил мне забрать лошадей тети Энн в свою загородную роскошную обитель. Он даже приказал соорудить специальный загон. Неужели хотел хоть немного порадовать свою дочь перед тем, как окончательно разрушит ее жизнь? Или сразу понял, что лошади стоят целое состояние? Ведь шелест хрустящих купюр Томас Мур всегда слышал издалека. «Мисс, ваш отец уже ищет вас», — нервничал Хавьер, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая в сторону особняка. «Пусть ищет», — усмехнулась и бросила на смотрителя полный хитрости взгляд. Айри заржал и снова встал на дыбы, двигаясь ближе к выходу. Он понял. Знал, что сейчас произойдет и что он должен сделать. Мой умный защитник. Мой спаситель. «Элизабет!» Громкий ненавистный голос, раздавшийся со стороны дома, заставил меня действовать. Отец стремительно двигался в мою сторону, пока его охранники неслись по зеленой лужайке впереди него. Я оттолкнула Хавьера, попытавшегося перегородить мне дорогу, и распахнула загон. К черту все, и отца, и церемонию. Не хочу быть игрушкой в чужих руках. «Мисс!» — громко закричал Хавьер, хватая меня за руки. «Мисс!» Айри, увидев, как открывается загон, тут же оказался рядом со мной. Задрав повыше белую пышную юбку, я вскочила на гнедого скакуна. Как же хорошо, что Хавьер не успел распрячь его после прогулки. «Давай, милый, помоги мне остаться счастливой», — прошептала на ухо животному. «Мисс, у вас свадьба! Да постойте же вы, вам нельзя!» Испуганно вопил пожилой смотритель, пытаясь перегородить мне дорогу и поглядывая в сторону бежавших ему на помощь охранников. Айри ловко обошел препятствие и помчался прочь. «Можно! Мне все можно! Хватит ваших нельзя! Хватит распоряжаться моей жизнью!» Закричала я, цепив длинную фату и отбросив ее в сторону. Ветер тут же подхватил воздушную белую вуаль и унес прочь. «Элизабет!» — в бешеной ярости закричал отец. «Вернись сейчас же, ты поплатишься за это! Счастливого брака тебе с мистером Кошельком!» Айри мчался, словно ветер, спасая меня от незавидной участи. И я впервые за полгода почувствовала себя свободной. Ветер тут же растрепал мастерски уложенную прическу, за которую отец вывалил целое состояние, вырвал последние белые цветы из темных прядей волос. «Давай, Айри!» Улыбка не сходила с моего лица, я сильнее прижалась к гриве скакуна. «Вези меня отсюда как можно дальше, чтобы никто и никогда меня не нашел. В другой мир, в другой век, в другую жизнь!» Кричала я, смеясь. Мне было все равно, куда отправиться. Я просто наслаждалась свободой и пониманием того, что я смогла. Сбежавшая невеста. Нет, не так. Счастливая сбежавшая невеста. Теперь я прекрасно понимала героиню фильма. Знала, что она ощущала в тот момент. Ничто не сравнится с этим безумным чувством свободы и легкости. Мне хотелось плакать и смеяться от счастья. Мы с Айри были идеальной парой, одним целым. Черный скакун и элегантная всадница в свадебном роскошном платье. Длинный воздушный шлейф развивался на ветру. Впереди показался лес, и мы мчались именно туда, в надежде на то, что у меня получится уйти от преследования, которое, я была уверена, уже началось. Казалось, что это не скачка, это полет. Дыхание лошади, гуляющий в темных волосах ветер, яркое, жаркое солнце и обрыв. Он появился так внезапно, что я испуганно закричала. Айри, как и я, не успел увидеть огромное препятствие. Громкое ржание лошади заглушило стук моего бешено бьющегося сердца. Теперь я остро ощущала стремительное падение, как будто меня затягивает какой-то невидимый вихрь, ощущение неминуемой гибели и стихийного ужаса. Моя свобода, которая длилась несколько мгновений, закончилась, словно это было моим маленьким предсмертным счастьем.